Туви Янсен, «Муми-тролли. Шляпа волшебника». Глава вторая, часть вторая. Итак, из страшилища Муми-тролль превратился обратно в самого себя. Немного погодя, в тот же день, Муми-тролль и Снорк сидели в одном из своих потайных местечек, под кустом жасмина в круглом гроте из зеленой листвы, укрывавшей их со всех сторон. «Да, но ведь кто-то же тебя заколдовал, иначе быть не может», — сказал Снорк. Муми-тролль отрицательно покачал головой. «Я не видел ничего особенного», — ответил он. «Ничего такого не ел, не произносил никаких опасных слов». «А не попал ли ты случаем в заколдованный круг?» — предположил Снорк. «Не знаю», — ответил Муми-тролль. «Я все время сидел под черной шляпой, которая у нас вместо корзины для бумаг». «В шляпе? Внутри?» — переспросил Снорк, словно осененный догадкой. «Ну да». Они задумались и некоторое время сидели молча. Потом разом воскликнули. «Все ясно! В ней-то и дело!» И пристально посмотрели друг на друга. «Пошли!» — сказал Снорк. Они поднялись на веранду и осторожно приблизились к шляпе. «Очень даже обыкновенная шляпа», — сказал Снорк. «Разумеется, если не принимать во внимание, что цилиндр, вообще-то говоря, шляпа очень даже необыкновенная». «Но как узнать, что это она все наделала?» — спросил Муми-тролль. «Я в нее больше не полезу». «Может, заманим туда кого-нибудь?» — предположил Снорк. «Но ведь это подло!» — возразил Муми-тролль. «Почем знать, а вдруг этот кто-нибудь уже не превратится в самого себя?» «А если взять врага?» «Хм...» — отозвался Муми-тролль. «Кого именно?» «Дикобраза», — сказал Снорк. Муми-тролль потряс головой. «Дикобраз слишком велик». «Ну, тогда муравьиного льва». «Этот подойдет», — одобрил Муми-тролль. «Муравьиный лев затащил раз мою маму в нору и насыпал ей в глаза песку». Они нашли большую банку и отправились к морю. Как раз там, на песчаном берегу, устраивает свои коварные норы муравьиный лев. Вскоре Снорк нашел большую круглую яму и отчаянно замахал Муми-троллю. «Он тут!» — прошептал Снорк. «Только как мы заманим его в банку?» «Это я возьму на себя», — шепотом ответил Муми-тролль. Он взял банку, закопал ее песок отверстием вверх и громко сказал: «Жалкие козявки эти муравьиные львы!» После чего сделал Снорку знак, и оба выжидающие уставились в яму. Песок на ее дне зашевелился, но никто не показывался. «Просто жалкие козявки!» — повторил Муми-тролль. «Даже в песок они зарываются часами, капуши!» «Так-то оно так, но...» — с сомнением начал Снорк. «Да что там!» — перебил Муми-тролль, делая ему яростные знаки ушами. «Просто капуши!» И в то же мгновение из ямы в песке высунулась грозная голова с выпученными глазами. «Капуши, говоришь?» — прошипел муравьиный лев. «Да я закапываюсь в песок за 3 секунды!» «Тогда, может, дяденька лев покажет нам, как это делается, вот мы и поверим», — вкрадчиво произнес Муми-тролль. «Я и вас засыплю песком», — сердито сказал муравьиный лев. «И когда вы окажетесь в моей норе, я вас съем». «Пожалуйста, не надо», — испуганно сказал Снорк. «Лучше покажите нам, как вы умеете закапываться задом наперед за 3 секунды». «Сделайте это вот тут, тогда мы лучше увидим», — сказал Муми-тролль и показал на то место, где была закопана банка. «Неужели вы думаете, у меня только и забот, что проделывать фокусы перед всякой малышней?» — сказал муравьиный лев. Но соблазн показать свою силу и ловкость был слишком велик. Презрительно фыркая, он выбрался из ямы и надменно спросил: «Ну и где я должен зарыться?» «Вот тут», — показал Муми-тролль. Муравьиный лев пожал плечами и устрашающе взъерошил гриву. «Так смотрите же, крошки-малявки!» — крикнул он. «Сейчас я уйду под землю, а как вернусь, съем вас! 1, 2, 3!» И, вращаясь словно пропеллер, муравьиный лев задом наперед ушел в песок, прямо в банку. Это и вправду произошло за 3 секунды, а может, чуть быстрее, за 2,5, потому что лев ужасно рассердился. «Крышку! Живо!» — крикнул Муми-тролль. Они расшвыряли над банкой песок и крепко-накрепко завинтили крышку. Потом вынули банку и покатили ее домой. Муравьиный лев кричал и сыпал проклятиями, но толстый слой песка заглушал его голос. «Он рвет и мечет», — сказал Снорк. «Страшно подумать, что будет, если он выберется наружу». «Не выберется», — спокойно отвечал Мумитроль. «Когда выберется, то, надеюсь, в преображенном виде, каким-нибудь страшилой». Подойдя к дому, Мумитроль сунул лапы в рот и издал три долгих свистка, что означало «произошло неслыханное событие». Друзья сбежались к нему со всех сторон и сгрудились вокруг банки. «Что там у вас?» — спросил Сниф. «Муравьиный лев», — гордо отвечал Мумитроль. «Самый взаправдошний, злющий муравьиный лев. Мы поймали его». «Подумать только, какие вы смелые!» — с восхищением сказала Фрекин Снорк. «А теперь мы хотим пересадить его в шляпу», — сказал Снорк. «Чтобы он превратился в страшилище, как случилось со мной», — сказал Мумитроль. «Говори прямо, если хочешь, чтобы тебя понимали», — сказал Хемун. «Ну, стало быть, я спрятался в цилиндр, оттого и преобразился», — пояснил Мумитроль. «А теперь хотим поставить контрольный опыт, посмотреть, превратится ли муравьиный лев во что-нибудь». «Но ведь он может превратиться в кого угодно», — воскликнул Сниф, — «и станет еще страшнее, чем муравьиный лев. Вот возьмет и съест всех нас». Некоторое время все стояли в боязливом молчании, разглядывая банку и слушая приглушенные вопли, доносившиеся изнутри. «Ой», — сказала Фрекин Снорк. «Ой-ой», — и совершенно обесцветилась. «А мы спрячемся под столом, пока он будет преображаться, а шляпу прикроем толстой книгой», — предположил Снус Мумрик. «Кто экспериментирует, тот всегда рискует. Валите его в шляпу». Сниф метнулся под стол. Мумитроль, Снус Мумрик и Хемуль держали банку над шляпой волшебника, а Фрекин Снорк осторожно отвинчивала крышку. В вихрях песка муравьиный лев провалился в шляпу, и Снорк тут же прикрыл шляпу словарем иностранных слов. После этого все кучи бросились к столу и спрятались под ним. Ничего особенного не произошло. Они выглядывали из-под скатерти и ждали. Их беспокойство все возрастало, но в шляпе все было тихо. «Все это ерунда», — сказал Сниф. И как раз в это мгновение словарь иностранных слов начал съеживаться. Сниф от волнения укусил Хемуля за палец. «Осторожно!» — сердито сказал Хемуль. «Ты укусил меня за палец!» «Ой, прости!» — сказал Сниф. «Я думал, это мой палец!» А словарь съеживался и съеживался. Его страницы походили теперь на увядшие листья. Иностранные слова вылезли из него и расползлись по полу. «Это надо же!» — сказал Мумитроль. И вдруг что-то произошло. С полей шляпы закапало, полилось. Вода потоками выплескивалась на ковер, и иностранным словам пришлось искать спасение на стенах. «Муравьиный лев превратился в воду, и все!» — разочарованно сказал Снус Мумрик. «А мне кажется, это песок стал водой!» — прошептал Снорк. «Сейчас появится и сам лев». Снова потянулось невыносимое ожидание. Фрекин Снорк спрятала голову на груди Мумитроля, Сниф попискивал от страха. И вот на полях шляпы показался ежик. Наверное, самый маленький ежик на свете. Весь взъерошенный, мокрый, он поводил носом во все стороны, подслеповато щуря глаза. Несколько секунд в комнате стояла мертвая тишина. А потом Снус Мумрик расхохотался. Когда он остановился перевести дух, остальные продолжили за него. Все не то что смеялись, а буквально ревели и катались от радости под столом. Не смеялся один только Хемуль. Он с удивлением поглядел на своих друзей и сказал: «Да, но мы ведь и так знали, что муравьиный лев преобразится. Ума не приложу, чего вы всегда поднимаете столько шума из-за самых обыкновенных вещей». А ежик тем временем с торжественным и чуточку печальным видом прошествовал к выходу и спустился с крыльца. Вода перестала лить из шляпы, и лужей растеклась по полу веранды, а весь потолок кишел иностранными словами. Когда о случившемся рассказали Муми-папе и Муми-маме, Они отнеслись к происшествию очень серьезно и решили, что шляпу волшебника надо уничтожить. Ее осторожно скатили вниз к реке и сбросили в воду. «Теперь понятно, откуда взялись тучки и страшилища», — сказала муми-мама, стоя на берегу и глядя, как шляпа уплывает вниз по течению. «А что, тучки-то были мировые», — сказал несколько расстроенный муми-тролль. «Пускай бы их было еще больше». «Ну да, а также воды и иностранных слов», — сказала муми-мама. «Боже, что стало с верандой? Ума не приложу, как теперь избавляться от этой ползучей мелюзги? Путается везде под ногами, и никакого порядка в доме». «Все равно тучки были мировые», — упорствовал муми-тролль. Вечером ему не спалось. Он лежал и смотрел в светлую июньскую ночь, полную одиноких криков, плясок и шороха крадущихся шагов. Благоухали цветы. Снус-мумрик еще не возвращался. В такие ночи он часто бродил один со своей губной гармошкой. Но в эту ночь его песен не было слышно. Наверное, он отправился в путешествие делать какие-нибудь открытия. Скоро он разобьет на речном берегу палатку и совсем перестанет ночевать дома. Муми-тролль вздохнул. Ему было грустно, хотя тужить было не о чем. Тут под окошком раздался негромкий свист, и сердце муми-тролля так и подпрыгнуло от радости. Он тихонько подошел к окну и выглянул наружу. Свист означал «совершенно секретно». Внизу у веревочной лестницы стоял Снус-мумрик. «Ты умеешь хранить тайны?» — шепотом спросил он, когда муми-тролль спустился вниз. Муми-тролль с жаром потряс головой. Снус-мумрик склонился к нему и сказал еще тише. «Шляпу вынесло на сушу, на песчаную отмель чуть ниже по реке». В глазах муми-тролля сверкнул огонек. «Ты согласен?» — спросил Снус-мумрик простым поднятием бровей. «Еще бы!» — отвечал муми-тролль чуть заметным шевелением ушей. Словно тени проскользнули они росистым садом к реке. «Это за две излучины отсюда», — понизив голос, сказал Снус-мумрик. «Собственно говоря, спасти ее наш долг. Вода, которая в нее затекает, становится красной. Все, кто живет вниз по течению, в ужас придут от этой жуткой воды». «Нам следовало подумать об этом с самого начала», — сказал муми-тролль. Он был горд и рад, что ему довелось выйти вот так ночью вместе со Снус-мумриком. Прежде Снус-мумрик всегда уходил в свои ночные странствия один. «Где ты здесь?» — сказал Снус-мумрик. «В том месте, где в воде начинается темная полоса. Видишь?» «Не очень», — отвечал муми-тролль, который шел в полутьме, спотыкаясь на каждом шагу. «Я не так хорошо вижу ночью, как ты». «Не представляю, как мы ее достанем», — размышлял вслух Снус-мумрик, остановившись на берегу и глядя на реку. «Как жалко, что у твоего отца нет лодки». Муми-тролль задумался. «Я не так уж плохо плаваю», — сказал он наконец, — «если только вода не слишком холодная». «Куда тебе?» — с недоверием сказал Снус-мумрик. «А вот возьму и поплыву», — сказал муми-тролль и всю робость как рукой сняло. «Какой это стороне?» «Вон там, наискосок», — ответил Снус-мумрик. «Ты очень скоро нащупаешь дно отмеля. Только смотри, не суй в шляпу лапы, бери за тулью». Муми-тролль скользнул в теплую воду и по собачьей поплыл по реке. Течение здесь было сильное, и сначала он чувствовал себя неуверенно. Но вот он увидел отмель, а на ней что-то черное. Он подрулил хвостом и тотчас же нащупал лапами дно. «Ну как, порядок?» — негромко окликнул его с берега Снус-мумрик. «Порядок!» — отозвался муми-тролль и выбрался на отмель. От шляпы вниз по течению тянулась темная струя. Это и была та волшебная красная вода, о которой говорил Снус-мумрик. Муми-тролль сунул в нее лапу и осторожно лизнул. «Это надо же!» — пробормотал он. «Ведь это фруктовый сок! Подумать только! Теперь стоит зачерпнуть шляпой воды, и у нас будет сколько угодно фруктового сока!» И, не помня себя от восторга, он издал свой самый радостный воинственный клич. «Пи-хоу!» «Ну что, нашел?» — озабоченно спросил Снус-мумрик. «Плыву обратно!» — ответил муми-тролль и вновь вошел в воду, крепко обвив шляпу хвостом. Плыть против течения, буксируя за собой тяжелую шляпу, было нелегко. и, достигнув берега, он почувствовал ужасную усталость. «Вот!» — тяжело переводя дух, гордо промолвил он. «Молодец!» — сказал Снус-Мумрик. «Но где же нам ее спрятать?» «Во всяком случае, не в муми-доме», — ответил муми-тролль. «Да и в саду вряд ли можно, ее могут найти». «А что, если в гроте?» — сказал Снус-Мумрик. «Тогда придется посвятить в тайну Снифа», — сказал муми-тролль. «Ведь грот-то его...» «Место самое подходящее», — задумчиво сказал Снус-Мумрик. «Но Сниф слишком мал, чтобы доверить ему такую важную тайну». «Верно», — серьезно согласился муми-тролль. «А знаешь, ведь нам впервые приходится делать что-то втайне от папы и мамы». Снус-Мумрик взял шляпу в охапку и пустился в обратный путь по берегу реки. Дойдя до моста, он вдруг остановился. «Что ты?» — встревоженно прошептал муми-тролль. «Канарейки!» — ответил Снус-Мумрик. «Вон там, на перилах, три желтые канарейки. Чудно, что они ночуют не дома». «Никакая я не канарейка!» — пропищала одна, та, что была к ним поближе. «Я плотвичка! Мы все самые порядочные рыбы!» — проверещала ее подруга. Снус-Мумрик сокрушенно покачал головой. «Вот видишь, каких дел натворила шляпа», — сказал он. «Рыбешки, как видно, ничего не подозревая, заплыли в нее и преобразились. Так что давай-ка двинем прямо к гроту и спрячем ее там». Идя лесом, муми-тролль все теснее жался к Снус-Мумрику. С обеих сторон тропинки слышались шорохи и шелест крадущихся шагов. Веяло жутью. Временами из-за стволов деревьев выглядывали маленькие светящиеся глаза. Временами кто-то окликал их из земли или из древесных кущ. «Ах, какая чудная ночь!» — раздавался голос прямо за спиной муми-тролля. «Замечательная!» — набравшись духу, вторил он, и чья-то маленькая тень проскользнула мимо него в полутьме. На побережье было светлее. Море и небо сливались в сплошное, бледно-голубое мерцающее пространство. Издали доносились одинокие призывные крики птиц. Близилось утро. Снус-Мумрик и муми-тролль забрались в грот и поставили шляпу тульей вверх в самый укромный уголок, чтобы в нее ничего нечаянно не попало.